Высокий парень разговаривал с лейтенантом из подразделения по борьбе с проституцией и наркотиками. Незнакомец показывал что-то на крупномасштабной карте города, которая висела на стене, но лейтенант отрицательно качал головой и тыкал пальцем совершенно в другое место. Спор был в самом разгаре, когда высокий парень взглянул поверх головы лейтенанта и посмотрел прямо в глаза Холзеру. Холодный изучающий взгляд незнакомца заставил детектива вздрогнуть. Затем ощущение дискомфорта прошло, а парень поднял руку и поманил Холзера пальцем. Именно его, никого другого. Холзер поджал губы и подошел. «Джон Холзер, не так ли? Из Кросс-Пойнта?» Холзер утвердительно кивнул головой. «А вы знакомы с лейтенантом Келсо? Он представляет отдел по борьбе с пороками нашего общества». Оба лейтенанта переглянулись и кивком головы поприветствовали друг друга. «Мы встречались», — с раздражением ответил Келсо. «Возможно, на ежегодном полицейском балу», — саркастически добавил Холзер. «В твоем районе, Холзер, полно дерьма», — буркнул Келсо. «У тебя под носом постоянно вертится половина известных в Детройте гангстеров». «Три четверти», — в тон ему ответил Холзер, пытаясь вспомнить, где же он видел высокого пижона. Однако незнакомец не дал ему сосредоточиться. «Вот Келсо говорит, что в треугольнике Эйт Майл между Западным Детройтом и Харпер-Вудс наведен полный порядок, мафия там полностью нейтрализована». «Это район напротив комплекса высшей школы?» — спросил Холзер, мельком глянув на карту. «Точно!» — ответил Келсо. «Там рядышком разместились три учебных заведения. Колледжи Богоматери Регины и Восточный Лютеранский». «Но они же находятся в районе Харпер-Вудс», — уточнил высокий парень. «Ну и что?» «Да, из-за них раньше было много шума. Но теперь я могу с уверенностью утверждать, что треугольник от Келли до Хейс и вверх до Эйт Майл чист. Мы прочесываем этот район раз в неделю, и я со всей ответственностью заявляю, что там теперь полный порядок». «Это очень близко к твоему участку, Холзер», — спокойно заметил незнакомец. «Ты согласен с Келсо?» «Не совсем», — ответил Холзер. «О, черт!» — взорвался лейтенант. «Назови хоть одно заведение, которое мы пропустили!» Холзер потянулся к карте. «Как насчет салона Линды? Когда я посетил его пару дней назад, жизнь там била ключом!» Келсо тоже уставился на карту. «О чем ты говоришь?» «Линда, заловка Палуки Джо Венедетти. А ты знаешь, чем занимается Палука Джо, Келси?» «Где это? Покажи мне, где это?» Лейтенант из Кросс-Пойнта какое-то время внимательно разглядывал карту. Для него не остался незамеченным маневр незнакомца, сделавшего шаг в сторону и оказавшегося у него за спиной. Но когда Холзер оторвался от карты, парня уже и след простыл. Келсо заносил новые данные в свой служебный блокнот и делал пометки на своей карте. «Окей», — проворчал он, — «может, ты прав, но я все же проверю. Ты лучше... Эй, что случилось, Холзер? Ты выглядишь, как будто увидел привидение». «Кто этот парень, Келсо?» «Ты о ком? Об этом здоровяке? Я думал, ты его знаешь. Черт возьми, он же представил тебя». «Да, но кто представил его тебе?» — бесцветным голосом спросил Холзер, чувствуя, как у него засосало под ложечкой. Не произнося больше ни слова, он вышел из комнаты и бросился в офис спецподразделения ФБР. Агент Федерального бюро оторвался от газеты, мельком взглянул на него и продолжил чтение. «Страйкер, к вам больше не заходил?» «У вас навязчивая идея, мистер. Рекомендую вам отдохнуть день-другой», — ответил агент. Но Холзер уже не слышал его. Он торопливо шел по коридору, не замечая обычного гула голосов и суматохи, свойственной такому крупному учреждению. Теперь он был убежден, что смог вычислить личность высокого незнакомца. Но, черт возьми, это же невозможно. Ни один здравомыслящий человек никогда не отважился бы разгуливать по вражескому штабу, заглядывать в секретные бумаги через плечо оперативных работников и тем более вступать с ними в дебаты по вопросам стратегии и тактики. Никто. Хотя есть один человек, способный на это. Пожалуй, он пошел бы на риск. Тот, кто постоянно совершенствуется в своем деле, добивается лучших результатов. И в то же время Джон Холзер с отчаянием чувствовал, что если подтвердятся его подозрения, он будет выглядеть в глазах всего города полным идиотом. Как же? Он беседовал с самим... И где? В Центральном полицейском управлении. О, Господи! Неисповедимы пути твои! Лейтенант нашел нужное досье и быстро пролистал его. Анфас, правый профиль, левый. Черт, похоже. Но на работу художника не всегда можно положиться. Она во многом зависит от наблюдательности свидетеля. Однако сходство было несомненным. Холзер швырнул папку на стол и выбежал в коридор, с каждой секундой все больше и больше приходя в ужас от случившегося. Этот тип назвал его по имени. Он знал его. Откуда? Скорее всего, спросил у кого-нибудь, ведь и сам Холзер таким же образом наводил справки о Страйкере. Должно быть, у этого парня в голове не мозги, а компьютер. Разве может нормальный человек запросто войти в кабинет оперативного планирования и, едва скользнув взглядом по картам и схемам, тут же выйти с готовым планом противодействия? А если Холзер не сможет найти его, не сможет задержать и потребовать предъявить удостоверение личности, что тогда? Что делать? Бежать к командиру и просить внести коррективы в предстоящую операцию? А с какой стати? Да потому что молодой, самонадеянный лейтенант из Кросс-Пойнта считает, что сам того не подозревая, болтал с Маком Буланом в главном штабе детройтской полиции. Холзер выбежал в вестибюль, оттуда на улицу. С полминуты вертел по сторонам головой, но не увидев знакомой высоченной фигуры, побежал к автостоянке. Болана нигде не было. Ну и что теперь, Холзер? А ничего, кто в это поверит? Зато теперь он знал палача. Знал, как он выглядит, как ходит и как держит голову. Знал тембр его голоса и помнил блеск серовато-голубых холодных глаз. При следующей встрече Болана не придется представлять лейтенанту Холзеру. Значит, Страйкер, да? Напряжение спало, и Холзер рассмеялся про себя. Одураченными оказались объединенные силы полиции. Сверхъестественными способностями Болан не обладал. Просто он был супервоенным, и с этим, черт возьми, нельзя было не согласиться. Глава 14. С первых же дней отчаянной битвы в Питтсвилде Болан готовился к неизбежному вооруженному противостоянию, которое рано или поздно должно было вывести его за черту закона. И эта подготовка носила отрицательный характер. Полицейские были обычными людьми, не лучше и не хуже других. Большинство из тех, с кем он встречался, были хорошими ребятами, честно исполнявшими свои служебные обязанности, любящими мужьями и отцами, преисполненными чувства ответственности за свои семьи, профессиональными солдатами, каждый день игравшими с судьбой в кошки-мышки. Полицейский вступал в игру на выживание с того момента, как только надевал портупею с кобурой и цеплял на грудь значок. Знание правил этой игры необходимо, когда приходится иметь дело с теми особями человеческой породы, которые думают и действуют только в своих интересах, наплевав при этом на общество и дисциплину. Вообще-то, подавляющее большинство людей не любит дисциплину, поэтому полицейские поставлены следить за тем, чтобы люди жили вместе, отвечая за свои поступки перед Богом, обществом и самими собой. Мак Болан не объявлял войну людям в синей форме, хотя никто кроме него этого не знал. Их главной обязанностью считалась охрана законности и правопорядка, а Болан нарушал закон. Это он шел не в ногу со всеми. Но Мак всегда уважал людей, которые честно выполняли свой долг. Болан не убил ни одного полицейского. Эта война того не стоила, она означала нечто значительно большее, нежели просто истребление клубка гремучих змей. Она имела более глубокие корни, и ее основной мотив гласил: «Добро должно восторжествовать над злом». Об этом нельзя забывать и оправдывать убийство полицейского. Нельзя переходить на личности, считать кого-то хорошим или плохим. Значок полицейского символизировал собой свободу в обществе равных людей. Так понимал Болон. Значок свидетельствовал о том, что здесь нет места законам джунглей, что здравомыслящие люди собрались с целью построить порядочное общество и не позволят джунглям преступности взять верх над коллективным разумом. Человек со значком полицейского стремился сдержать рост этих джунглей и иногда становился их жертвой. Встречались нечестные полицейские, что служило еще одним доказательством несовершенства человека. Человек не мог принизить ценность значка. Сам по себе значок являлся символом совершенства идеи и пользовался уважением тех, кто искал у него защиты, кто не желал жить в джунглях зла и страха. Болон, развязавший крестовый поход против зла, не мог стрелять в символ добра, и потому его готовность к конфликту с законом вылилась в негативное отношение к самому сильному инстинкту любого воина – инстинкту самосохранения. В джунглях животное, подвергшееся нападению, не размышляет над своими дальнейшими действиями. Оно подчиняется инстинкту, либо дерется, либо бежит прочь. Если убежать невозможно, то загнанный зверь будет вести борьбу не на жизнь, а на смерть, используя все, что у него есть – клыки, когти, рога. И именно это беспокоило Болона человека. Он не хотел, чтобы от инстинкта самосохранения зависел итог его встречи с полицией. Он постарается использовать малейшую возможность для бегства, но хотел быть уверенным, что в том случае, когда его загонят в угол, он сможет подавить свой инстинкт и умереть, если потребуется. Болон сознательно развивал и культивировал в себе инстинкт смерти, своеобразную внутреннюю систему самоуничтожения, которая могла положить конец его войне. В конце концов, он все равно умрет, при этом не запачкает своих рук кровью друзей. Он никогда не убьет солдата, стоящего с ним по одну сторону баррикады. Если он хотел продолжать свою войну, ему оставалось только одно – избегать полицейских. Избегать и прятаться – вовсе не синонимы. Иногда, чтобы избежать столкновения с полицией, Болону приходилось проникать в среду стражей закона и выдавать себя за одного из них. Его нахальное вторжение в Центральное управление полиции Детройта явилось как раз таким случаем. Ему было необходимо выяснить планы полиции, узнать, где и как пересечь джунгли преступного мира, выжить и не встретиться с полицейскими. А кроме того, Мака интересовало, не следят ли они за тем сектором джунглей, в который он непременно хотел попасть. Они следили. Жаль. Несмотря на то, что Бобби Кассиопея считался в мафиозных кругах незначительной фигурой, он все же попал в черный список полиции. Агенты ФБР совсем недавно начали подозревать, что международный финансовый воротила обеспечивает прикрытие крупных боссов мафии. Федеральная служба крайне неохотно принялась за разработку Кассиопеи. Открыто проявлять к нему интерес было равносильно курению рядом с открытой бочкой пороха. Включив его в черный список, федеральные агенты рисковали раскрыть свое тихое расследование. Но желание получить Болона все же пересилило, и такой поворот событий не нравился Маку. Тихая слежка за Кассиопеей – это понятно. Болон даже симпатизировал Браньоле и другим политическим лидерам, которые не желали ставить под удар дюжину, а то и больше многонациональных компаний, особенно теперь, когда страна балансировала на грани экономического кризиса. Энергетическая проблема была лишь верхушкой айсберга, с которым Болон встретился в Техасе. Под водой же скрывался целый конгломерат гигантских международных корпораций, которые совместными усилиями могли до основания потрясти экономику даже такого гиганта, как США. Кассиопея не был бандитом в обычном смысле этого слова. Он получил прекрасное образование в одном из престижных колледжей Среднего Запада, имел диплом юриста и считался признанным авторитетом в области международного права. В одной из статей, опубликованных в Ньюсвик, его назвали «золотым ребенком международных финансов», а в более игривом тоне – «финансистом-плейбоем западного мира». Только однажды его имя косвенно упоминалось в связи с аферами теневого бизнеса. Несколько лет назад в штате Юта разразился скандал, связанный с продажей фальшивых ценных бумаг. Тогда Кассиопея сумел убедить общественность, что его одурачили, как и всех прочих. На основании собранной информации Болон знал, что Бобби исполнился 41 год, женат он на итальянской графине, но живут они раздельно. У них двое детей, которые практически всю жизнь провели в самых престижных пансионатах Европы. Бобби владел притоном в районе Кросс-Пойнт-Вудс, недалеко от яхт-клуба мафии. Кроме того, у него были офисы в деловой части города, рядом с общественным центром, и убежище вблизи Болт-Маунтин, это между Понтиаком и Флинтом. В одном из этих мест Болон рассчитывал отыскать ключ к загадке исчезновения Жоржетты Шабле. Наступило такое время, когда от обезличенной войны за идеалы требовалось перейти к войне за жизнь конкретного человека. Таким человеком была в данном случае Жоржетта. Болон понимал, что ему необходимо было каким-то образом отрезать Кассиопею от тех, кто наблюдал за ним, заманить Бобби в такое место, где полиция не станет его искать, и приколоть снайперский значок на брюхо этому подонку. Он должен сделать это. Но как?